Рассказ мой получился долгий. Гришка слушал внимательно, переживал, сочувствовал, даже пару раз заехал по столу кулаком, но при этом не забывал внимательно следить за тем, как лепились, а потом и жарились пирожки. «Вань, а Вань, а как ты думаешь, корабль тот, он и правда зеронский?» «С большой вероятностью». Я снял лопаточкой со сковороды готовый пирожок и положил на освободившееся место следующий. «Я дядь Сереже верю. Он умный был, жуть какой, и дотошливый очень. Раз сказал Зеронский, значит, сам стопроцентно в этом уверен был». «Вон бы по такому полазить», — мечтательно протянул Гришка. «Ну дай пирожок-то, Вань». «Полетели со мной, вот и полазишь», — хмыкнул я. «Сейчас сладкие пирожки идут, им для вкуса немного остыть надо. Скоро с картошкой буду жарить, вот их можешь прямо со сковородки таскать». «А что, правда можешь с собой взять?» «Вань, а Вань, а возьми меня, а?» «Правда, кривда», — передразнил я Гришку. «Да полетели, почему нет? Вдвоем веселее будет. Осталось только с этой станции выбраться». «Здорово, Вань!» Гришка вскочил со стула и торжественно протянул мне руку. Нахватался тут у людей обычаев. «Тогда торжественно объявляю о создании новой компании «Звездолет Z». Я не менее торжественно пожал его лапу. «Вся прибыль идет мне, а тебе, что с барского плеча перепадет, плюс кормежка. На, кстати, держи первый с картошкой». «Договорились, Вань! Ой, горячий!» Мы жевали пирожки, торопливо запивали их горячим чаем, подмигивали друг другу и еще не знали, что именно в этот момент судьба закинула к нашему астероиду маленький, разваливающийся прямо на ходу катер с третьим членом нашей гоп-компании. Гришка давился, запихнув в пасть сразу 4 пирожка. Я, как обычно, хохотал над этим проглотом, как вдруг под потолком захрипел динамик, на который я никогда не обращал внимания. Гришка перестал жевать, я замер с поднятой кружкой чая, а динамик, прохрипев еще немного, вдруг разразился молодым мужским голосом. «На переднем стенька, княжной молодой». «На командный пост!» – заорал Гришка, едва не подавившись пирожками, и рванул прямо сквозь переборку. Я выскочил в коридор и помчался вслед за ним, а из динамиков мне вслед неслось. «Шкр! Нас на бабу променял!» Гришка, конечно же, опередил меня и уже скакал около большого пульта, быстро щелкая тумблерами и нажимая на кнопки. Наконец он отодвинулся и кивнул мне на большой микрофон, раскачивающийся на длинном проводе подставки. Я щелкнул по микрофону и нерешительно протянул. «Эй, есть там кто? Ау!» «И за борт ее бросает», — ответил динамик. «Волну. А? О! Это катер. Меня слышит?» «Это военная база!» – заорал я в ответ. «Вас плохо слышно! Повторите!» «Сейчас сменю настройки!» А потом уже чисто, без всяких шумов. «Алло, база! Нифига не понял какая, да и не важно, как слышно!» «Вот, теперь отлично слышно! Ты кто, а? Где ты?» «Пилот первого класса Александр Сорокин!» – отчеканил молодой голос. «Можно, Саня?» «А я Иван! Саня, ты где?» «Не поверишь!» – хохотнул мой собеседник. «В космосе!» «Шутник, блин!» – хмыкнул я. «Ты нас видишь? Ну, астероид такой здоровенный. База внутри его». «Астероид? Погоди. А ты меня не засек еще?» «Да фиг его!» – я замялся. «Подожди немного». Я повернулся к Гришке. «Можем засечь его радаром?» «Вот тот, смотри!» – Гришка ткнул в большой экран, расчерченный зелеными полосками, с цифрами, наверное, указывающие на масштаб или расстояние. «Ну, смотрю, и чего там?» «Если точка появится, значит, какой-то объект нам приближается. Тогда можно будет тяговый луч запустить, как я с тобой сделал». «Ну, чё там, Вань?» – раздалось из динамика. «Слышь, Сань, мы спецы никакие, сами застряли тут. Есть радар, но на нем ничего. А ты нас увидел?» «Да вроде бы. Каменюка появилась на радаре, и правда большая. Вы это, что ли?» «Наверное. Давай, лети к нам, мы сейчас сигнальные огни на ангар включим». «Включим же, Гриш?» «Включим», — кивнул Гришка и опять защелкал тумблерами. «Ага, лети», — — хмыкнул динамик. «У меня, Вань, тут полная... это самое. Горючего ноль. Оставил кроху только на жесткую посадку, чтобы хватило, если планета земного типа подвернется». «Во, блин! А как же ты так?» «Долго рассказывать. Я тут не по своей воле так красиво рассекаю». «Ну что, увидели меня?» Я глянул на радар. Ничего там не появилось. Ни точки, ни черточки, ни Саниного катера. «Не, Саня, нет тебя на радаре». «Хреново, Вань. В принципе, я движок могу запустить, да к вам поближе подобраться. Но на посадку топлива уже не хватит точно. Далеко ваш астероид от меня. А мне еще и маневрировать надо. Вы же на месте не стоите. Впишусь в вас на скорости и ползайте потом по поверхности, отскабливайте меня от камня». «Не буду я тебя отскабливать», — категорически заявил я. «Еще метеоритик какой скафандр ударит, или подскользнусь и улечу в космос, оно мне надо. Ты лучше еще варианты прикинь». «Добрый ты», — хохотнул Саня. «Только фиг тут что придумать еще можно. Так что рад был поболтать напоследок». «Погоди», — перебил я его и повернулся к Гришке. «Так ты говоришь, если катер рядом с нами будет, мы можем его тяговым лучом захватить?» Гришка в ответ поднял оба больших пальца на руке. Это он тут тоже нахватался у наших. Хотя выглядело это, будто он делает мне рожки, а не показывает знак одобрения. Но я его понял и снова схватился за микрофон. «Саня, слушай внимательно. У нас тут тяговый луч есть с автоматической наводкой. Как ты в радиусе его действия будешь, мы тебя подхватим и к нам затащим, понял?» «О, вариант!» – обрадовался Саня. «Тогда я сейчас разгоняюсь в вашу сторону. Только имей в виду, и тут я тебе категорически заявляю, если не сработает твой луч, то уж хоть в лепешку расшибись, а мой в лепешку расшибленный об астероид катер уж изволь распотрошить и тело мое проводить в последний путь со всеми военными почестями. Ясно? А какое у тебя звание?» «Вот ты вредный, Вань!» – вздохнул динамик. «Гражданский я! Но помечтать-то о красивых похоронах могу?» «Мечтатель. Погоди немного. Гриш, у тебя все готово?» «Хорошо». «Саня, давай вперед. Мы готовы, ловим тебя». «Эх, жизнь моя страдальческая!» — снова вздохнул динамик. «Говорила же мне мама, иди, сыночек, учись на библиотекаря. Пуск, поехали!» Мы с Гришкой замерли около радара, не спуская с него глаз, а Саня снова заорал. «И за борт ее бросает в набежавшую волну!» «Смотри, Вань!» — Гришка ткнул пальцем в экран радара. «Появился катер!» «Точно!» Из-за края верхнего правого угла показалась яркая зеленая точка с цифрами и буквами вокруг и медленно поползла к середине экрана. «Слышь, певец!» — заорал я радостно в микрофон. «Видим тебя на радаре!» «Зашибись!» – заорал в ответ Саня. «Тогда хватайте меня и держите покрепче, а то будет вам такой хорошенький бум!» «Вань, а Вань!» – дернул меня за рукав Гришка. «Пошли в ангар! Я луч включил, он сам уже сработает, мы тут ничего уже сделать не можем!» «Саня!» – я схватил микрофон. «Луч на тебя навели, теперь только ждать остается. Мы в ангар пойдем тебя встречать, так что давай, до встречи!» «Понял! Вы уж там постарайтесь, я еще молодой и еще не всех девушек!» Но мы уже мчались по коридору. Километр, однако. Не зря себя физкультуркой ежедневно истязал. Когда я добежал до конца коридора, Гришка уже в нетерпении подпрыгивал возле открытой двери в ангар. «Давай, Вань, давай!» – завопил он, налегая на массивную дверь. Сам ангар был совсем не маленький, и моя капсула, сиротливо стоявшая в дальнем углу, ютилась на большом пространстве, будто коробка герцеговины «Флор», забытая на широком столе верховного главнокомандующего. А Гришка уже щелкал что-то на пульте, и вскоре на дальней от нас стене раздвинулись внешние большие ворота-заслонки, за которыми подсвечивало зеленоватым стандартное защитное поле, а уж сквозь него смутно виднелись мерцающие звезды. Я, плохо зная механизм действия таких полей, всегда немного побаивался находиться в подобных ангарах. Понятно, что атмосферу ангара такое поле удерживает. Да и тот же катер, к примеру, туда-сюда запросто вылетает и влетает. А если метеорит какой заблудится и прямо в ворота залетит? Если воздуху нельзя, а предметом типа катера можно, то не посчитает ли силовое поле этот метеорит за очередной катер? Здравствуй, метеорит, и прощай, Вселенная. Был Иван Зубов, и нет его. Ой, да чего я дергаюсь? Наверняка все продумано, только все равно боязно. Смотри, Вань, вон он катер, взвизгнул Гришка, тыкая лапой в сторону ворот. Точно. Силовое поле искажало обзор, но все равно отчетливо было видно, как широкий луч затягивает небольшую посудину к нам. Подведя катер к воротам, луч погас, но тут же со стен ангара появились еще два луча, подхватили катер и, неторопливо проведя его сквозь силовое поле, завели внутрь. «Глянь, Вань!» – пихнул меня Гришка. «Кусок катера отвалился!» «Ага!» Тяговый луч удачно подхватил не только катер, но и, похоже, не выдержавшие перегрузок сопла. Катер повисел в воздухе пару секунд, а затем был плавно опущен на пол, и вслед за ним о пол звякнули отвалившиеся сопла этой многострадальной посудины. Гришка бросился, а я опасливо зашагал к маленькому кораблику, моментально покрывшемуся инеем, который, тая, создавал иллюзию дымящегося корабля. «Никогда не понимал», – тихо пробормотал я себе под нос, – «почему от разного давления катер не сплющивает или наоборот не взрывает, или как там правильно по физическим законам происходить должно?» «Поляризация обшивки, Вань», – также тихо пробормотал Гришка. «А кроме того, при проходе через силовое поле, оно этот катер…» «Да, оно тебе надо, Вань. Работает и ладно». «Ну, тоже верно. Пусть у физиков с инженерами об этом голова болит». Мы стояли, растерянно рассматривая катер, не представляя, как к нему подступиться и с чего начинать спасательные работы. Но Саня справился и без нас. Заскрежетав, большой люк двери откинулся вниз, и в проеме показалась высокая фигура. «Не ждали!» – заорал Саня. «А я приперся! Встречайте гостя дорогого!» И, шагнув в ангар, вдруг мягко осел на пол и закрыл глаза. Мы кинулись к нему, и я, присев рядом, потрепал его за плечо, с интересом рассматривая своего нового товарища. «Эй, Саня, ты чего? Саня, живой?» «И за борт ее бросает», — сказал Саня и открыл глаза. «А чего это вы меня не поднимаете, лентяи?» «Полежи лучше. Ты как себя чувствуешь?» «Не дождетесь», — категорически заявил он и стал с усилием вставать. Мы подхватили его с двух сторон, помогли подняться. Оказалось, что Саня на полголовы выше моего стандартного 1,80 м. И, несмотря на весьма потрепанный вид, смотрелся он очень колоритно. Потертый и мятый явно форменный комбинезон облегал крепкую, но стройную фигуру, не скрывая широких плеч. Отекшие глаза, тем не менее, сверкали яркой небесной синевой и с любопытством разглядывали нас. А завершала эту живописную фигуру золотая копна длинных, чуть ниже плеч волос, взлохмаченных и частично вырвавшись из плена какой-то веревочки, стягивающей их сзади в хвостик. А еще от Сани пахло. Похоже, не один день ему пришлось проторчать в своем крохотном кораблике, и душа там явно не было. «Ты, Иван!» – уличил меня Саня и протянул руку. «Ух ты! А ты кто, чудо-юдо заморское невиданное?» – повернул он голову к Гришке. «Знакомьтесь», – предложил я, – «это мой товарищ по станции, гений техники и всяких подобных штучек и приборов». «Григорий», – смущенно сказал Гришка и робко протянул шестипалую лапу Сане. «Сан Саныч», – солидно сказал Саня и, не колеблясь, завершил ритуал знакомства крепким рукопожатием, а потом повел носом по воздуху. «Пирожками пахнет, а?» Гришка вздохнул, достал из кармана куртки пирожок с картошкой и протянул его Сане. «Вот почти таким я себе и представлял рай», – заявил Саня, моментально проглотив пирожок. «Есть еще? А то я последние 5 дней растягивал суточный паек». Гришка снова полез в карман, но я перехватил его лапу. «Тормоза! Тебе, Сань, не стоит сейчас такой пищей закидываться, раз голодал несколько дней. И от этого пирожка уже плохо может быть. Посидишь часов 12 на бульончике, а потом плавно и до пирожков доберешься». «Жматы!» – огорченно протянул Саня, жадно провожая взглядом пирожок с джемом, исчезнувший в Гришкиной пасти. «Ладно, чего мы торчим тут? Я кивнул Сане. «Идти-то можешь?» «Легко», – заявил он и пошатнулся. Мы подхватили бедолагу с двух сторон и повели к выходу из ангара. «Да ладно вам!» – пытался отбиться от наших объятий Саня, но протестовал он вяло, исключительно из здоровой мужской показухи. Через весь коридор мы тащить его, конечно, не стали. Доплелись до ближайшей казармы и уложили на первую же койку. «А бульончик?» – пробормотал Саня и тут же вырубился. Продрых Саня целых 16 часов. Мы с Гришкой дежурили рядом, сидя на соседней койке, и азартно шлепали замусоленными картами по солдатскому одеялу из синтетической шерсти. «Пирожки!» – вдруг сказал Саня, открыл глаза и сел на кровати, с удивлением оглядываясь по сторонам. Взгляд его синих глаз из мутного становился все более разумным, и, обнаружив нас, он окончательно проснулся и ткнул по очереди пальцем. «Ванька! Гришка!» «Как самочувствие?» – вместо приветствия спросил я. Саня почесал затылок, задумался, будто прислушиваясь к организму, а потом коротко ответил: «Жрать хочется». «Пациент здоров», – констатировал Гришка. «Давай тогда в душ, а потом на кухню», – определил я распорядок дня на ближайшие несколько часов. «Там и поболтаем за едой». Гришка яростно закивал, а Саня смущенно принюхался. «С ванной в катере проблема». Через час чистый, свежевыбритый и одетый в новенький армейский комбинезон, Саня, сидя у нас на кухне, жалобно ныл, провожая голодным взглядом многослойный бутерброд, исчезавший в зубастой пасти Гришки. «Ну хоть кусочек дайте, злодеи! Ну что это за еда для здорового мужика, бульон?» «Потерпи, Сань», — в сотый раз сказал я. «Через часок омлета кусочек отведаешь, а потом под нарастающий пойдем. Бутерброды сначала с сыром, а потом и с колбасой. А ближе к ужину я и котлет под пюре наделаю, да с салатиком из помидоров и огурцов». «Изверг ты, Ванька!» – взвыл Саня. «Замолчи, а то укушу от голодного и буйного помешательства моих и так многострадальных мозгов. И ты, Гришка, но не чавкай ты так вызывающе, паразит зеленый!» Гришка ухмыльнулся, показал Сане длинный язык, помахал очередным бутербродом в воздухе, демонстративно обнюхал его и, запихнув целиком в пасть, снова громко зачавкал. «Гады!» – обреченно сказал Саня и протянул мне пустую чашку для добавки. «Может, чаю со сгущенкой?» – предложил я еще один диетический вариант. «Или сока с мякотью?» «Бульон!» – отрезал Саня. «А чай с соком после, если пива нет?» «Пива нет. Это же военная станция, откуда здесь пиво? Только самогон и спирт. Только тебе все равно алкоголь нельзя». «Эх, жизнь!» «Сань, а что с тобой случилось?» – спросил Гришка. «Ты как на катере в космосе один оказался?» «Работа такая», – фыркнул Саня. «С конкурентами повстречались». «Я на первый завет второй год пилотом пашу, а тут напоролись на миссию света около матрешки. Это планета такая, очень даже богатая ценными залежами. Ну и даже чирикнуть не успели, как наше миссионерское судно в клочья разнесли. Хорошо я тогда с планеты на катере возвращался. Увидел, что на орбите происходит, и дёру. Только разок вскользь и успели меня зацепить. А догонять не стали, мелкая сошка. А если выживет, то будет живым приветом отцам-инвесторам первого завета». «Ничего не понял», — помотал я головой. «Какие-то религиозные войны прямо». «Тьфу-тьфу!» – передернулся Саня. «Что ты? Никакой религии, просто бизнес». «Расскажи, Сан Саныч!» – заерзал Гришка. «Интересно!» Оказалось, особо ничего интересного и не было. Саня по факту пахал на крупную галактическую рудную компанию Mining Incorporated, а точнее на один из ее филиалов религиозно-инвестиционный отдел Первый завет. Имеется, к примеру, планета, очень даже перспективная в смысле выкачивания ценных ресурсов. Но к печали правления компании, существует на этой планете, кроме полезных ископаемых, еще и бесполезная местная цивилизация, хоть и совершенно отсталая еще, но уже достигшая того уровня, что попадает под защиту инспекции новых миров Галактического Союза. Хочется наводнить планету бурильными комбайнами и харвестерами, чтобы нести местной цивилизации процветание и технический прогресс, а компании скромную прибыль. А нельзя из-за вмешательства в естественный эволюционный процесс этой самой цивилизации, чтоб ее волки съели вместе с инспекторами Союза. Но тут на помощь приходят статьи о гуманитарной помощи, под которую, кроме всего прочего, попадает и миссионерская деятельность. Отцы-инвесторы Первого Завета усиленно несут свет Божьей истины милым туземцам, постепенно добиваясь высокого положения в обществе и официального права заключать любые коммерческие договоры на благо местной цивилизации. Ну а дальше все понятно, да? И все бы хорошо, только Mining Incorporated не одна такая умная, а существует еще один и весьма мощный конкурент в лице такой же крупной компании с простым названием «Межзвездная Рудная», у которой тоже существует аналогичный отдел со святыми отцами-коммерсантами «Миссия Света». «Столкнулись святые отцы-конкуренты около матрешки», — объяснял нам Саня. «И ихние отцы из световой этой миссии по нам первыми и успели зафигачить. Облажались мои святоши, разлетелись молекулами по своим богам, одному мне и повезло». «Так себе бизнес», — помотал я головой. «Грязные делишки у твоей компании, Сань». «Да он практически любой бизнес такой», — хохотнул Саня. «Ты как из люльки только вылез». «Наверное». «Ну вот, а я рванул подальше оттуда, да в лабиринт и нырнул. Повезло еще, что на катер не пожалели установку для захода в гиперпространство поставить». «Это да, повезло», — закивал Гришка. «Ага. Кабы у меня еще хоть какой завалящий маршрут в компе был для лабиринта, то вообще классно было бы. А так пришлось наугад рвануть. Вынырнул, конкурентов нет, покой и тишина, и только звезда рядом какая-то светит». «Во-во», — посочувствовал я, — «и я таким же макаром тут оказался. Вынырнул, а где я, куда меня занесло, и не понять. Так до сих пор и гадаю». «Салага», — снисходительно глянул на меня Саня. «Я и по приборам катера быстро определился, а уж с техникой на твоей базе, небось, вообще проблем нет». «Ну, не всем же навигаторами быть», — насупился я. «И, наверное, не стоит тебе сразу на бутерброды переходить. Посидишь пару дней на манной каше». Саню передернуло, и он торопливо произнес. «А тебе и не обязательно знать такое, Ванюшка ты мой дорогой. Ты в одном спец, я в другом, а в целом полноценный коллектив». «А один бутерброд мне прямо сейчас уже можно. Я же чувствую», — Саня понизил голос, — «организм так и шепчет». И он вдруг заорал: «Дай бутерброд, дай бутерброд!» «Потерпишь», — отрезал я. «Ну чё ты, Сань, как маленький? Натрескаешься сейчас тяжелой пищи, и будет либо засорение сортира, либо твоего кишечника. А нам ни того, ни другого не надо. Ты лучше расскажи, наконец-то, куда нас занесло». «Жмоты, садисты и изверги!» Он грустно проводил взглядом очередной бутерброд, исчезнувший в необъятной Гришкиной пасти. «Станция твоя, Вань, находится на границе нейтральной зоны с брандосами. Эти паразиты по нашим секторам шастают постоянно, а к ним ни-ни, да еще и нейтральной зоной отгородились, что, в принципе, объясняет и военную базу тут». «Далеко, блин». «Далеко, Вань. А базу явно наше правительство подготовило еще в начале наших встреч с брандосами. На всякий случай, конечно, а не для нападения на них». Саня хохотнул. «А когда с брандосами мир подписали, то военных отсюда вывезли, а базу, само собой, в полной готовности оставили. Мало ли что». «Вляпались мы», — я огорченно помотал головой. «А твой катер починить можно, Сань? Гриш, можно, а?» «Сомневаюсь», — вздохнул Саня. «А если и можно, то толку-то с того. Маршрутов для лабиринта все равно нет отсюда. А наугад нырять я больше не хочу. Повезло еще, что к тем же брандосам не занесло. Или вообще на другую сторону от галактического ядра». Гришка вдруг заерзал, но под нашими удивленными взглядами затих, помотал зеленой головой и стащил очередной бутерброд. «Ну вот, Гриш», — повернулся я к своему зеленому напарнику. «Застряла наша с тобой фирма тут на неопределенный срок». «Что за фирма?» – заинтересовался Саня. «Может, и мне надо?»